Самое веселое началось уже под стеной. Начали. На головы шагденицев пролился каменный дождь. Полетели вниз булыжники, которые мы вынули из мостовой, а вслед за ними куски мрамора и гранита со складов порта. Падали целые бревна и бочки с песком, от которых ни один щит не спасал. Вес просто сминал человека при удачном попадании. Народу на стенах было полно. Почти все попытки поставить лестницы мы пресекали. Отбрасывали их, ломали, переворачивали вместе с людьми. Две попытки атаковать через тоннели тоже успехом для врага не обернулись. Тоненький ручеек воинов Востока, который пытался просочиться сквозь подземную нору, тут же оказывался в полном окружении. Людей нам хватало и за стенами. Мне оставалось только немножечко подконтролировать, наслаждаясь зрелищем. Попытка штурма схлопнулась минут за 20. Итого приступ шагденцев носил характер даже не разведки боем, а скорее некой ритуальной жертвы. Подвига вопреки логике и всяким там здравым смыслам. Однако совсем самоубиваться шагденцы об нас не стали. Откатились, понеся существенные потери. А потеряли они, убитыми, 143 фидайны, 164 избранных, 120 ауксилий, 27 зелотов, 2 очистителя. Ранеными, 353 фидайны, 454 избранных, 320 ауксилий, 92 зелотов, 3 очистителя. Впрочем, раненых быстро поднимут на ноги два язата костера, но размен все равно получился сильно в нашу пользу. Мы потеряли всего два десятка человек убитыми и полсотни ранеными, в основном случайные жертвы. Кто-то со стены упал, кому-то неудачно залетел арбалетный болт, и все бы было классно, но когда противник уже откатывался, меня вдруг выкинуло из стратегии. Способность «Кипящая проклятая кровь» активна, вдруг объявила мне система, странно растягивая слова, это же одна из способностей метки. Она должна автоматически срабатывать при наличии смертельной раны. Именно она спасла меня от яда в Перинане. Кипящая проклятая кровь. Ощущая боль и приближение смерти, душа заклинателя взывает к силе сердца. Его тело наполняет энергия потустороннего присутствия, не давая ему так легко покинуть этот ужасный мир. Эффекты. Время действия 18.5 часов. Смерть от травматического шока наступает с вероятностью на 29% меньше. Смерть от потери крови наступает на 76% медленней. Снижение влияния боли на мораль и выносливость на 41%. Регенерация тканей повышена на 65%. Прирост силы на 19%. Способность срабатывает автоматически. Вами получен заряд метки порчи. Текущее количество – 10. Так, и какого хрена? Я осмотрел себя, подвигался, все было в порядке, не считая жара и распирающей изнутри энергии. Разве что, метка стала еще больше, захватив уже почти всю левую руку. От нее во все стороны теперь расползались красные полосы, будто не глубоко под кожей у меня проросли какие-то побеги. Все это не болело, но выглядело стрёмно. Мое тело меняется, становится уже не вполне человеческим. Человеческое постепенно отмирает. Меня лихорадит, но потусторонняя сила компенсирует слабости тела. Однако кипящая кровь, видимо, распознает мое состояние как опасное для жизни и активируется. Если я прав, это плохо. Это ой как плохо. Потому что оно активируется снова и очень скоро. Еще два заряда, а потом за мной прилетит вестник. Лететь ему, конечно, далеко, но я верю, что он управится. И рядом нет ни доктоне, ни суперлича из гробницы. Конечная, господа, армия, солнышко мое, заскочи ко мне на 5 минут. Один вопросик нарисовался. Вскоре магичка была в башне и провела осмотр. Впервые видел армию настолько охреневшей. То есть даже сломанные пальцы и отрубленная нога не произвели на нее такого впечатления, как мое состояние. Что-то еще можно сделать? Поинтересовался я. Не знаю. Надо пробовать. Вырезать можно, но связь все равно останется. Я не знаю. Как же, она прям паниковала. Армия, спокойной, не мельтеши. Что сейчас можно сделать? Отрезать руку, ввести вас в магический сон и отправить как можно скорее во дворец девов. Выпалила на одном дыхании магичка. А, ну есть небольшая проблемка. Мы в окружении вражеской армии. Стратег, вы скоро потеряете разум и душу. Это, проклятие. Вы могли повлиять на историю мира, а станете просто монстром. Столько времени зря. Во-первых, не просто монстром, а монстром с большой М. Во-вторых, ты можешь попробовать замедлить распространение, выиграть мне несколько дней, я попробую. Выходите в стратегию. Ага. Понадобился наркоз. За следующие 2 часа армия вырезала из меня примерно 3 кг мяса, точнее мутировавшей плоти, которая от метки расползалась по всему организму, нарушая его нормальное функционирование. Магические метастазы, блин. Часть ран армия затянула алхимией, другая часть успела зажить сама, ага. И нечеловеческий реген у меня тоже теперь есть, как и положено чудищу. Для хирургического вмешательства армия использовала как магию, так и узкий односторонне заточенный клинок. Крови было на удивление мало. Часть ее вообще в процессе испарялась, обращаясь черной дымкой. На квадрат белой ткани магичка выкладывала свою добычу. Разветвленные, красные отростки, напоминающие корни, маслянистые, блестящие жиром черные сгустки, фрагменты лишних костей, которые природа не предусматривала. «Я сделала все, что могла», — наконец заявила армия. «Возможно, это даст вам еще немного времени, но его все равно катастрофически мало». «Ясно». Она еще несколько минут уговаривала меня поскорее все заканчивать и валить. Я лишь кивал, разрабатывая чуть затекшую левую руку. Боли не было. Магия армии и магия сердца заставили мою плоть срастись почти без каких-либо неприятных ощущений. Наконец магичка ушла и я остался один, но ненадолго. «Стратег принц Тайкона приглашает вас присоединиться к военному совету. Принять приглашение? А что нам собственно обсуждать? Так, перекинуться колкостями? А почему бы и нет? Очень уж хочется взглянуть на его премудрую рожу после того, как мы сбили орбитальный лазер и пережили обвал стен. Принять». Время снова замедлилось, а я оказался в полупрозрачном круглом зале, висящем над ночным городом. Волшебный виртуальный чат, мать его, Тайкона уже стоял напротив, выреженный в вычурные бело-синие одежды, под которыми, думаю, скрывал броню. «Приветствую вас, стратег Михаир», слегка поклонившись, учтиво произнес принц. «А где Шагденец? Я уже заготовил пару оскорблений, чтобы с ним перекидываться. Господина Ехсада сегодня не будет. Он верный союзник в бою, но на поприще дипломатии его методы мне чужды». Прошелестел Тайкона, слегка поигрывая веером. На плечах у него все еще лежала шкурка снежного барса, будто разглядывающая меня сапфировыми глазами. «А господин Ехсад, чтоб его черти драли, вообще в курсе нашей встречи? Его сейчас интересует лишь только подготовка новых штурмов. Господин Ехсад очень целеустремленный и храбрый воин», — уклончиво ответил принц, что переводились на человеческий язык как «нет, не в курсе». «Интересно, и о чем же собрался со мной говорить лидер наемников за спиной у фанатика-патриота? Вы что-то хотите мне предложить, принц? Говорите прямо. Я люблю полную ясность происходящего». «Да будет так», — слегка улыбнулся Тайкона. «Я отвечу вам в цифрах и мерах веса. 250 талантов золота». «Ага, сумма довольно большая, не астрономическая, но от такого количества золота могут заблестеть глаза даже у сенатора». «Это что, ваша цена за переход на сторону империи или за нейтралитет?» «Нет, стратег Михаир, эту сумму я предлагаю вам, как компенсацию, если вы примите то предложение, что было озвучено в первую нашу встречу». Я несколько секунд тупил, пытаясь правильно истолковать слова принца, а затем неплохо так прифигел. «Подождите, вы пытаетесь купить мою капитуляцию, то есть предлагаете мне сдаться в плен за деньги? Я пытаюсь с вами договориться. Золото — это тоже форма могущества. Вы лишитесь на какое-то время части армии, но благодаря деньгам сможете ее собрать заново. И вспомните мое предложение. Ваша гвардия, друзья, слуги будут под моей защитой. Само золото мы отправим кораблями под нейтральным флагом в любой порт, выбранный вами. Гвардия и друзья под защитой, а остальных вырежут фидейны Ехсада? На такое я не согласен. Сдать несколько тысяч своих солдат под ножи ради золота? Нет. Какой легионер потом доверится такому офигенному стратегу? Понимаю ваши сомнения», — кивнул Тайкона. «Но это все, что я сейчас могу предложить. Основной частью армии командует Ехсад, и напрямую он мне не подчиняется. Будь на все здесь исключительно моя воля, то я бы предложил меньше золота, но вы бы покинули город со всеми людьми и не как пленник. Это уже звучит сильно лучше. Если будет возможность предупредить флот, чтобы он просто вернулся обратно, то оставление города лишь сорвет рейд Фальвуса, но катастрофой не обернется. Никто не проиграет. Получится этакая боевая ничья, где все огребли, но не фатально. Однако пока жив Ехсад, никаких сделок не будет. У вас интересный подход к войне, принц. В Тишаде и многих царствах рядом именно такой подход считается правильным. типа гибкое побеждает твердое, все чуть сложнее, стратег Михаир. Холодно улыбнулся Тайкона. Храбрость и мудрость, уступчивость и твердость. Все это две стороны военного искусства. Многие полководцы Тишадея страдают от нехватки храбрости, отступая и договариваясь, когда можно победить. Здесь на Западе обратная ситуация. Храбрость и твердость не дают вам договориться, когда это выгодно обеим сторонам. Вы воспринимаете кровавое и жестокое столкновение, как суть войны, как неизбежное ее бремя. Но для меня это крайнее средство. Ситуация, в которой уже по сути не бывает победителей. Звучит красиво. Книжку написать не думали? Предлагаю название. «Искусство войны». Только вот, как побеждать без этого самого кровавого столкновения? И без меня написаны многие книги об искусстве войны. Как побеждать? А как был освобожден Шатт? Разве в тяжелых битвах Ксирион вырвал его у Империи? Разве брал он крепости, которые вы штурмуете сейчас? То была неожиданность. Народное восстание фанатиков, которое имперская знать благополучно профукала. Я был одним из тех, кто планировал это народное восстание. Слегка усмехнулся принц. Народ – стихия, которую умелые руки могут направить. Я не предам Ксириона, так как это восстание – шедевр моего искусства. Конечно, не только моего, но множество отдельных взятий городов, крепостей, пленения целых гарнизонов – все случилось по моему замыслу и почти без боя. Но с Сейтнирамом вышло не так гладко. Признаю, когда два блестящих плана двух блестящих умов сталкиваются, то они разрушаются, обращаясь мутным хаосом. Это случилось здесь с нами. Моя ловушка и ваша стратегия разбились друг об друга в дребезги. Теперь же нам нужно выйти из этой неприятной ситуации с как можно меньшими потерями. Вы лукавите, принц. Порт под моим контролем и сил меня выбить у вас нет. Я выполняю наш стратегический замысел. Когда придет флот, мы сможем, если не разгромить вас, то выбить за пределы города и удержать этот остров. Ихсад сегодня уже пробовал стены на прочность. Лоб разбил. У вас есть гомункулы, немного чудовищ, немного магов, но основная часть войска для штурма не годится. Сзи, яри, арбалеты, все это оружие полевого боя. Во время штурма бронированные легионеры сбросят ваших людей вниз, даже не вспотев. Или я не прав, вы не вполне осведомлены, как бы намекнул принц. Храбрость и мудрость, уступчивость и твердость – две стороны искусства войны. Но когда храбрость встречает мудрость, то она часто видит перед собой слабость, принимает уступчивость за трусость. Это не всегда так. Я уверен, что смогу захватить порт или, по крайней мере, нанести вам ужаснейшие потери. Основную свою силу мы пока не задействовали. Постараюсь продемонстрировать вам завтра некоторую ее тень. С другой стороны, меня очень беспокоит то могущество, которое вы использовали в цитадели и под стеной. Некая магия, на которую не действует подавление. Это странно, а все странное таит в себе угрозу. Признаюсь, что не хочу рисковать ни собой, ни лучшими своими людьми, многие из которых мне как братья. Если вы покинете порт, то сочту этот расклад наилучшим. Иные победы хуже поражений, стратег Михаир. Я познал это не только из строк мудрых книг, но и на своем горьком опыте. Мертвые не возвращаются живыми и прежними людьми. Даже магия не лечит все раны. Иногда мудрее отступить. Но, клянусь небом, землей и каждым цветком из садов моей родины, если бы мне пришлось сражаться до конца, то я бы никому не проиграл. Красивая речь, принц, медленно произнес я, переваривая сказанное. Тайкона мне грозится каким-то супероружием или просто хочет ввести в бой всю свою элиту, да неважно. Я сильно слукавил, давая понять, что готов выдерживать долгую осаду. Стены у нас хорошие, но вот метка мне за ними отсидеться не даст. Итак, если бы вы были единственным стратегом в Сейтнираме, то мы могли бы договориться. Я правильно вас понимаю? Слова сказаны, но вернее их ваши собственные суждения. Я описал свое отношение к нашей проблеме. Правда это или уловка, вам решать. Думаю, мы обсудили, что можно было обсудить на этом этапе. Доброго вечера и крепкого здравия, стратег Михаир. Пожелал бы и вам не хворать, но не стану лицемерить. Усмехнулся я. На этом военный совет завершился. И что же нам со всем этим делать? Я снова оказался на вершине своей любимой башни, где ныне витал тяжелый запах крови. Армия не слабо меня покромсала. Глянул статы. Дебафов нет. Наоборот, характеристики все так же повышены и эффект кипящей крови будет работать еще аж 15-8 ч. Энда, вздохнул я, разглядывая левую руку, на которой сквозь свежие шрамы опять начинали проступать контуры метки. «А есть ли у нас план, стратег Михаир?» «Конечно, он у нас есть. Тайкона и его предложение. Вот это интересный вариант. Сделаю вид, что его угрозы сработали. Рискну, пока еще есть чем рисковать. Я вышел в стратегию, ища среди вражеских рядов одного конкретного очень неприятного человека. Пришлось немного подождать, но где-то через полчаса он появился на территории дворца наместника, наблюдая, как Ехсад и Кастер на остатки манырисали раненых. Ехсад Бар корит собственной персоной. Ладно, а теперь использую командный голос, чтобы продолжить вечер дипломати. Хороший был штурм, но маловато ваших сдохло, решил я начать издалека. Вот так просто переть на укрепление и биться головой об стену, надо быть или очень глупым, или очень злым. Хотя, думаю, в тебе есть оба этих начала. Ты так ненавидишь империю. За что, уверен, не только за победу над Шаддом и Сидом. Нет, и Тайкона не может понять твоей ненависти как человек слишком иной культуры. А я могу. Тебя корежит от мысли, что твои некогда великие предки не просто проиграли. Они легли под империю, предпочли позор смерти, смирились с участью удельных варварских князьков, развлекающих имперскую скучающую знать. Превратили царство в дойную корову, золотое солнце заменила золотая монета, и когда Ксирион показал вам тень древнего величия, то пролил свет на ваш позор. Это как увидеть, что твою мать изнасиловали, а она довольна и просит оплаты. Ксирион дал вам узреть это, только самая страшная правда в другом. Вы всегда это знали, всегда ощущали привкус гнили в очередном кубке имперского вина, но продолжали кланяться. Племя карликов, выросшие в тени великих статуй. Меня тошнит от вашей фанатичной веры. Вы словно старая проститутка, которая в безумии снизошедшего благочестия, до крови намывает причинные места. Ничего уже не смыть, ничего не будет забыто. А ваши чудеса лишь какая-то редкая древняя магия. В общем, если ты с моими аргументами не согласен и имеешь что возразить, то предлагаю устроить бурную дискуссию в формате один на один под стенами Сейтнирама. Согласен? Мастерство у него выше моего на 5 единиц, это существенная разница, но я с бафами аж на 16 единиц сильнее и на 4 выносливее. За счет кипящей крови убить меня обычному человеку будет сложно, так, что все шансы на успех есть. Глава 26. Судьбы стратегов. Один на один, усмехнулся мне в ответ Ехсад. Ты чернокнижник и сын змей, этот вызов бросаешь лишь потому, что надеешься убить меня чарами. Да я, на самом деле, не собирался. Хотел честно его замордовать в рукопашной. Мое тело, конечно, усилено магией, но это другое. Другое ведь, и вообще, этого Ехсада небось с малых лет учили махать мечом, носить доспехи и славить солнце. Я все вышеперечисленное мог делать только в Dark Souls. Разве это честно? Если бы мне с детства преподавали человекоубийство холодным оружием, то, может, у меня уже было бы мастерство 30 или 40. Уважающие себя попаданцы уже через неделю пачками кладут местных мастеров меча. А я что, перед боем с середнячком парюсь? Еще и от магии должен отказаться, трое на трое, заявил Ехсад. Никаких колдунов, демонов, чудовищ. Ой, кто бы говорил про колдунов и чудовищ. Ах, да, это не магия, это святые чудеса, а мы грязные и вонючие чернокнижники. Так почему Ехсад настаивал на формате трое против троих? Он собирается взять с собой подавителей, защититься от моих колдунств, соглашаться, а какие у меня альтернативы? Ждать прихода флота? Это точно не один день. Метка успеет меня изменить. Послушать армию и отправиться в кому, а кто воевать будет. Когда врагу станет понятно, что я вне зоны доступа и не контролем, ни магией не помогаю гарнизону, то порт они смогут захватить без особых проблем. Бонусом еще и меня в плен возьмут. Но если я сейчас прикончу Ехсада, то могу попробовать заключить стайка на перемирие, и тогда уже можно будет впадать в кому, а потом валить с острова. Принц кажется договороспособным или пытается казаться таковым. Очень надеюсь, что он понимает нестабильную суть моей магии и не хочет, чтобы она бабахнула в непосредственной близости от него. Трое так трое, я согласен. Странная штука жизнь. Меньше года назад, только прибыв на север, я, кажется, уточнял у Геноция, может ли стратег во время боя прятаться в железном ящике. Теперь собираюсь лично драться с одним из вражеских командиров насмерть. Я, конечно, с тех пор стал заметно сильнее, но главное, что я стал заметно отбитее, а отбивала меня нелегкая судьба долго, методично и показательно. После всех предыдущих моих прогулок по грани, перспектива Мочилова трое на трое не казалась чем-то из ряда вон. В конце концов, если у нас с бойцами врага будет ну слишком уж большая разница по статам, то можно слиться в последний момент. Не по-пацански, конечно, но срать я хотел на мнение их сада. Теперь первый ключевой вопрос. Как организовать бой, чтобы минимизировать возможности врага убить меня вопреки договоренностям? Где гарантия, что после победы нас не попытаются замесить уже в формате трое на три сотни? Идея такая, бой проводим между городской стеной и стеной богатого квартала. Рядом никого не должно быть в радиусе полукилометра. Место выбираем непосредственно перед боем, чтобы враг там заранее ничего не закопал. Второй ключевой вопрос, кого брать с собой? Очень блин не во время помер товарищ Якил. Так бы я взял его и кого-то еще, а теперь посмотрим статы. Где-то минут 30 дотошного изучения циферок привели меня к странному выводу. Не считая гибридов, пара самых статовых бойцов в моем текущем отряде – это женщины. Были еще два венатора с близкой общей суммой показателей и один боец из цистинцев, но они все равно уступали на 7-9 баллов, а это не маленькая разница. То есть, если выбирать бойцов чисто по сумме статов, мне нужно идти в бой вместе с чемпионкой гладиаторских боев и бывшей смертницей с нестабильной психикой. То-то их сад охереет. Ладно, надо подумать. Я вышел из стратегии, наблюдая, как темнеет в окнах-бойницах моей любимой башни. Если оставить вопросы с их полом, то какие есть потенциальные проблемы? Мораль. У Децимала она далеко не топ. Сойдет, но до тех же венаторов ей далеко. Оно неудивительно. Чемпионка привыкла к ограниченно смертельным боям, где есть правила, зрители и владельцы, которым не хочется терять очень дорогую собственность. А Децимала являлась ценной штучкой, искусственно выведенный, отобранный и обученный герой. Если Ринга, Ган или Дактони, волки, то Децимала, породистый бойцовский пес. Будь здесь сейчас кто-то из троих вышеперечисленных, то я бы выбрал именно их, или нашел бы кого-то из проверенных превентеров. Но мои легионы были далеко, когорты, которые мне дал Фальвус, вполне боеспособны, однако на реально мощных персонажей он не расщедрился. Если не считать Децималу и Итку, готов ли я доверить им свою судьбу? Из минусов, мораль, из плюсов, кроме статов, то что я их уже видел в деле. Микроконтрол Итку несколько раз, а против Децималы бился с помощью КАС. Затем она еще была среди моих телохранителей в цитадели. Я знаю, на что они обе способны. Знаю их сильные и слабые стороны. Это аргумент. Ну что, вжарим Нетфликсом и эмансипацией по основам местного патриархата. Если я в этом мире таки сдохну, то только от смеха. И вообще, чего мне тут стесняться? Солдаты не поймут, они уже должны понять, что я оригинал и знаю толк в извращениях. И вообще, если стратег лично завалил вражеского командира, не это ли высшие проявления его доблести? Мы ж будем прям как древние вожди, царьки эпохи богов и героев, которые лично ходили в атаку вместе со своей великой армией в пару тысяч или сотен человек и схватывались с вражескими героями, чтобы подвиг их был воспет в веках. Азарду Белдскулы свело, но он далеко, все так далеко. Я вздохнул, чувствуя почти непреодолимое желание свалить с проклятого острова. Безумно устал от его стен, башен и прочих каменных глыб, будто запирающих тебя здесь как узников в темнице. Да я этого шагдинца зубами загрызу, лишь бы выбраться отсюда, вырваться на свободу. Ну кажется, я преисполнился решимости. Можно таки идти, убивать гада во главе боевого гарема, а почему бы и нет? Надо только Децималу позвать и с ней все обсудить. Итки то пофиг. После чудесных тренировок под руководством того Гаруспика, ее хоть в варп закидывай, не удивится. Значит, приглашаем чемпионку. Может, даст мне какие-нибудь ценные советы относительно предстоящего кровопролития. Гладиатрикс прибыла, через 5 минут. В ней уже не было того заискивающего энтузиазма, с которым она подлизывалась ко мне раньше. Хлебнула бывшая звезда арены щедрый глоток высокоградусного здеца из чаши тотальной войны. Это круто, когда есть ты, твой противник и примерно одинаковое оружие. Побеждает лучший. Когда ты год за годом лучшее, то становится привычно и не страшно. А потом по тебе херачит орбитальным лазером, даже автограф не спросив. Так можно совершенно разочароваться в людях, лицо в пыли, волосы собраны, простая одежда. Никаких больше попыток играть в светскую даму. Доброй ночи, господин стратег. Добрый, хвалю твой оптимизм. Усмехнулся я. Далее пересказал Децимале всю ситуацию и даже подробно описал наши с ней статы. Как ни странно, Гладиатрикс на возможность убийца вражеского стратега отреагировала позитивно. Впрочем, чего удивляться, это же переход от массовой зарубы в знакомую ей стихию. Больше того, думаю, сейчас она уверена, что со своим опытом размотает один на один любого шагдинца их сада. Они то овации на арене не срывали. Я не столь оптимистичен, но хорошо, что Децимала не словила дизмораль от предстоящего риска. Кто же будет третьим? Кас, кто-нибудь из ветеранов? Итка, вы уверены, господин стратег? Я уверен только в том, что стану гребаным архаоном, если в ближайшие дни армия не уложит меня в кому. У нее отличные статы, подавление и возможность впадать в ярость. Но она, Децимала осеклась, явно подбирая не самую оскорбительную формулировку. Она почти зверь, животное, которым управляют лишь низменные позывы. Забавно, Децимала с точки зрения заметной части населения империи была в лучшем случае дорогой игрушкой, а в худшем – мусором. Итка к ней была по положению в обществе относительно близка, но вместо сочувствия чемпионка испытывала к ней пренебрежение. Наверное, в этом заключен важный защитный механизм психики. Мол, посмотрите, есть кто-то хуже меня, или дело в ревности. Децимала была воспитана как гладиатрикс и долго шла к успеху, а смертница случайно оказалась на арене, но сумела выжить и заработать репутацию. Теперь же их ставят в один ряд. «Воля ваша, господин стратег, я сделаю все для победы», — горячо заверила воительница. Кажется, энтузиазм вернулся. Она осознала, какую важную роль ей готовы доверить. «Когда мне было 15 и нас впервые выпускали на публичные бои», — вдруг решила выговориться она. Толпа на нижних трибунах смеялась, кричала оскорбления и непристойности. Нам постоянно давали понять, насколько мы ничтожны. Но один человек сказал: «Девочка, любой бой священен. Боги смотрят на храбрецов, кем бы они ни были». И я старалась проявить себя вопреки презрению. Вот теперь же мне выпала такая честь — сражаться бок о бок со стратегом. Слушай, а она прям воодушевилась. Похоже, я сделал правильный выбор, и с моралью у Децималы все будет в порядке. Кем бы ни был тот человек, он сказал мудрую вещь, но повтори его слова еще раз: любой бой священен. И те, что прошла Итка, тоже. Я видел ее прошлое, видел его с помощью своего дара. Она перенесла ужасные мучения, но выжила. Тот фламин сделал ее инструментом своих ритуалов, и животному возносит хвалы, когда возводит его на жертвенный алтарь. Поэтому не суди Итку строго и не презирай ее. Вы правы, я прошу прощения. Эндуш, я без пяти минут темный властелин Ордхаоса, а занят решением личных конфликтов в женском коллективе. Как же многогранна роль стратега в обществе. Ладно, с воодушевлением команды покончено. Надо обсудить детали предстоящего боя и спать. Ночь прошла почти без видений. Мне снова снился темный и сырой лес, но довольно смутно. Просто набор разрозненных образов из мрачного прошлого. Утро встретило нас необычно холодной погодой, за которую следовало благодарить богов. Темные свинцовые тучи закрыли небо. Отлично. Теперь и в доспехах не так жарко, и шагдинцам будет сложнее кастовать свою солнечную магию. Итак, план простой: мы спускаемся по лестнице под стену, идем на место боя, а если какая-то проблема, то бежим к ближайшему тоннелю. Благо он недалеко. Там нас уже встречают свои. Но пока ничего подозрительного не заметно. Неужели шагдинцы решили играть честно? На крыше дома радушия показался Тайкана собственной персоной в сопровождении многочисленной свиты. Глянул на него через систему. Ебушки-воробушки. Хан Шоль Тайкана. Стратег фракции Принц Тайкана. 31 уровень. И если бы только левел меня настораживал. Смотрим статы. Персонаж. Сила 23. Маневр 30-3. Выносливость 28-1. Могущество 141. Энергопоток 49+4. Базовая мораль 1005. Мастерство 27. Он был стихийным магом и очень даже сильным. Где-то раз в 5-6 мощнее Луны. Еще и воин неплохой. Ну круто. А можно мне снова на север, где приходилось воевать против девочек-подростков и старых нытиков? В общем, Тайкана — это если потенциал арены, опыт Иратиона и стихийную магию вожака Вилвегров засунуть в одно тело, умножив сначала на 2 или 3, и шкурку снежного барса сверху для красоты. Да, он реально ее носил даже в таком климате. Похоже, про супероружие и никому бы не проиграл, это не просто понты. Тайкана опасен, реально опасен. Вокруг него было десятка два героев разной степени героичности, стихийные маги, какие-то странные гибриды и нелюди. Всех сейчас нет времени разглядывать. Элит. Короче, у вас, уважаемый Михаир, нашлась храбрость для боя с Ехсадом. Обратился ко мне принц наемников. Надеюсь, что потом найдется и мудрость для соглашения со мной. Главное, пусть бой пройдет честно, насколько возможно, ответил я. Тайкона опасен, но со мной связываться не хочет. Изучил, наверное, мои навыки, а может, магические спецы ему что-то напредсказывали в стиле «не трогай этого конченого». Возможно, Тайкона и догадываются, насколько мои колдунства нестабильны. Тогда объяснима готовность предоставить нам корабли и даже заплатить, лишь бы мы убрались куда-нибудь подальше. Ну что ж, пора выбираться и идти на смертный бой. Совместно с Децималой мы родили такие план сражения и расклад по снаряжению. Я, тяжелая полная броня с наглухо закрытым лицом, большой щит с кутум, мечи как второе оружие, булава на поясе. Децимала, полная броня, но лицо отчасти открыто. У нее нет способности стратега, чтобы видеть себя со стороны. Оружие. Длинный меч, фехтовальный щит парма, короткий меч, итка, без брони, длинное двуручное копье, дротик, легкий щит, короткий меч. Моя задача танковать, сковывая действия врага. У меня самая тяжелая броня и огромная сила. Даже неточные мои удары доставят проблем. Децимала же будет атаковать на средней дистанции, используя точные удары и свои навыки. Итка работает издалека, где может реализовать преимущество в ловкости и скорости. Ее мастерство также позволяет делать точные выпады, ища открытые части тел врагов. Ее сила, особенно в режиме ярости, даст возможность двуручным копьем проколоть кольчугу врага, если кто-нибудь из них выберет такую броню. Вниз по лестнице к пепелищу бывших трущоб. Гомон массы людей вокруг звучал как непрекращающийся гул. Пришлось издавать строжайшие приказы, чтобы не вся армия залезла на стены. Каждый хотел увидеть, как будут друг друга резать военачальники. Зрелище обещало быть интересным. Симуляции желтых карточек не предвидится. Только бескомпромиссное смертоубийство. Кастелиус орет, ты помнишь его? Обратился я по дороге к Итке. Фламин, Гаруспик, твой бывший хозяин, ты же помнишь, что он делал с тобой? Девушка вздрогнула, и я с удовлетворением наблюдал, как заполняется шкала ярости. Отлично, он ведь разрезал тебя словно мясник ягненка. Нет, хуже, мясник разрезает, чтобы убить, а Кастелиус не хотел для тебя быстрой и легкой смерти. Когда мы покинули периметр стены, то нам навстречу выдвинулась тройка шагдинских бойцов. Щитоносец с мечом, лучник, также несущий небольшое знамя на длинном копье, на котором изображалась голова быка поверх солнца, и сам Ехсад, вооруженный двуручной секирой. Такой набор снаряжения они выбрали. Ехсад носил тяжелую броню на манер избранных Сида, но шлем у него был открытый, пусть и с нащечниками. Нет у него парящей души. Яш нацепил железную маску с закрытыми глазами. Двуручная секира Ехсада с длинной рукояткой на обухе имела клюв. Сататы Ехсада. Сила 22. Маневр 19-3. Выносливость 19. Базовая мораль 730, мастерство 16, статы среднего или даже чуть выше среднего воина. Далее щитоносец, который системой распознавался как высший вознесенный очиститель, то был уже не молодой, но вполне крепкий воин с подавлением 7-1. Именно он из всей троицы представлял наибольшую опасность. Персонаж, сила 24, маневр 29-4, выносливость 30, базовая мораль 1220, мастерство 41, доспехи примерно как у Ехсада, из оружия прямой длинный меч и средний круглый щит, не парма, но и не гоплан. Третий шагденец был моложе остальных, он носил два колчана, полные стрел. Доспехом лучнику служила кольчуга с пластинами на груди и животе, а также поножи. Самый слабый доспех из троих, но едва ли он полезет в ближний бой. Ему достаточно сохранять дистанцию в 20-30 метров. Насколько опасен опытный лучник при стрельбе в упор, я уже мог заценить недавно. Якил не даст соврать. А этот лучник был опытным несмотря на возраст. Персонаж. Сила 22. Маневр 31-2. Выносливость 30. Базовая мораль 910. Мастерство 30. Обе тройки остановились друг напротив друга, когда между нами было метров 10. Вражеский лучник при этом держался еще в 10 метрах от своих, воткнув копье знамя рядом с собой. Подавление. Я вдруг ощутил, как тяжелеет тело и какое-то поганое, болезненное бессилие мешает свободно двигаться. Так вот как чувствуют себя монстры рядом с венаторами, и это подавление шагденца мне лишь немного срезает статы, чисто сбивает сверхъестественный баф. Плюс оно уменьшено аж на 53% от навыка метки порчи. Атимагия снижала мою силу с 38 базовая 28 плюс 4 бафа от трансформации и 19% бафа от кипящей крови, до 34. Неприятно. Пусть я все равно самый сильный, но уже не настолько доминирую, а жаль. Как показательно, имперец выходит биться и умереть в сопровождении двух дрессированных шлюх. Сплюнув перед собой, заявил Ехсад. Что же, имперец, достойных карликов и евнухов не нашлось в твоем гареме. Я бы, конечно, мог попытаться объяснить, что выбирал бойцов по их навыкам, но отвечу так. Ты бы и сам мечтал сейчас сражаться бок о бок с тем, с кем больше всего делил ложе, но Ксириона Великого здесь сегодня нет. Гробовая тишина повисла над ареной. Что? Слишком жесткий панч для этого стендап-мероприятия? Молчание прервал их подавитель. Чего же мы ждем? Спокойно спросил он. Ваши воины решительно и не мешкая проливали кровь. Мужайтесь и вы, стратеги. Меня долго уговаривать не надо. Усмехнулся я, поднимая щит и одновременно приказывая Итке скрыться за мной и децималы от обстрела лучника, перед этим метнув в него дротик. Тот, к сожалению, сумел уклониться от броска. Напротив меня находился Ехсад, напротив децималы, подавитель. Лучник наложил стрелу, начиная обходить нас справа. Ехсад сделал вид, что собирается ударить сверху по моей голове, а сам хотел рубануть под колено, когда я щитом закрыл бы себе обзор. Стандартный прием, вполне рабочий, но не против меня. Все же парящая душа не только хорошие ракурсы в постельных сценах дает, навык полезный для боя. Одновременно с вражеской атакой я приказал Итке копьем из низкой стойки сделать выпад между мной и децималой, чтобы достать Ехсада в ногу. Однако вражеский очиститель закрыл начальника щитом, сам чуть не получив удар от чемпионки. Ехсад несколько раз менял положение рук, намечая удары топором с разных сторон, а я же закрывался щитом, стараясь следить за лучником. Раз, два, назад. Децимала увела корпус, закрывая лицо щитом. Выпущенная из мощного лука стрела пролетела в паре дюймов от головы Гладиатрикс. Она почти разделила печальную судьбу Якила. Пользуясь замешательством чемпионки, очиститель попытался добраться до меня, но наткнулся на копье Итки, скользнувшие по нагрудной пластине панциря. Ехсад хотел заехать мне в район виска клювом топора, но остановил удар, чтобы оружие не застряло в подставленном щите. Так, а чего я сам-то не атакую? Наблюдать за лучником важно, но мне надо активнее врагам мешаться, чтобы дать девчонкам шанс их достать. Я сделал колющий выпад в район бедра вражеского стратега, но лишь поцарапал броню. Булаву что ли взять? Тяжело с моим мастерством работать мечом по столь недоспешанной цели. Нога. Итка в последний момент убрала ступню из места, где ныне торчала очередная стрела. Ипать, конечно, у них там Леголас работает. Пытается подловить нас на ошибке. Стрел у него много. Думаю, именно на лучника главная ставка Ехсада. Он и подавитель нас держит, а этот гад безнаказанно пытается кого-то выбить. Попробовать отправить к нему Итку, когда стрелок будет перезаряжаться. Слишком опасно. Он накладывает новую стрелу в мгновение, несмотря на броню. Нет, отставить рискованные маневры. Нужно достигать успеха здесь и сейчас. Нас трое против двоих в рукопашной. Нужно реализовать преимущество. Я судорожно искал подходящую схему действий, пытался придумать какой-то трюк, чуть не получив топором под колено. Назад. Еще одна стрела едва не впилась в лицо чемпионки. Клинок очистителя скользнул по броне на моей правой руке, и вдруг мне стало смешно. Прямо посреди смертельного боя, в котором решалась судьба города, меня разбирал смех. Вспомнились мои офигенные планы по осаде лагеря скавадов. Я столько там понапридумывал. Какие-то заслоны из полевых укреплений, сложные маневры с окружением, переговоры, а потом Геноций сказал: «Просто пойдем и убьем их». Изощренный план – это крайние средства-средства, когда можно делать просто, то нужно делать просто. Что сейчас предпринять? Я видел, как надо действовать в таких ситуациях сотни, а может быть тысячи раз, когда с высоты взора стратега наблюдал за сражением легионеров. Теперь я в роли одного из них. У меня большой щит. Я сам нифига не маленький и сила есть. Так чего я жду? Впервые увидел, как такой ган на арене делал еще в первые недели своего попаданчества. Пора повторить. Я принял стойку чуть ниже, выставил скутум перед собой и резко ломанулся на Ехсада, тесня его в сторону подавителя. Несколько быстрых шагов. Время почти остановилось. И вот настал мой звездный час. Движением корпуса, левого плеча и руки я тараню вражеского стратега щитом. Толкаю его, не давая воспользоваться топором. Уверен, что все солдаты на стенах сейчас ликуют. Черт, жаль, я взял именно длинный меч. Будь у меня короткий, и уже бы спокойно ткнул противника в лицо, пах или под коленом подрезал. Но сейчас длина клинка — это минус. Меня пытается бить очиститель, но децимала с иткой не дают ему действовать. Стрела впивается в маску шлема, слегка войдя самым кончиком острия за железную завесу. Мощный лук, но мою броню так легко не взять. Еще толчок щитом. Я наваливаюсь на Ихсада всем весом и наношу удар яблоком Эфеса в открытое лицо. Шаддинец бросает под ноги секиру, пытается схватить одной рукой меня, а другой снять с пояса кинжал. Я бью снова, рукояткой в лицо, затем верхней кромкой щита в подбородок. Ихсаду уже нехорошо. Теперь можно спокойно перевести меч вниз. Укол в ступню, мимо, ничего. Чуть приседаю и снова щитом в подбородок. Кромка сдирает кожу, цепляя нос. Нокдаун, ага. Так, опять пробую нормально ударить мечом. Рублю под колено. Теперь уже удачнее. Два шажка назад и со всей дури умбаном щита прямо по лбу. Двигаться легко. Это просто адреналин или подавитель мертв. Да какая разница. От сокрушительного удара Ихсада опрокидывает на спину. Лицо уже разбито в мясо. Я подбегаю и, прикрывшись щитом от стрел лучника, добиваю врага уколом в шею. Вспарываю горло, заливая кровью прекрасный бронзовый доспех. Лично уничтожать врагов в бою довольно приятно, скажу я вам. Особенно если перед этим вы долго ругались. Редко я получаю удовольствие, наблюдая обезображенные трупы. Но тут исключение. Еще несколько уколов на всякий случай и можно драпать. Подавитель уже был мертв. Децимала бросилась к лучнику, он побежал прочь и был добит теткой, которая догнала его первой. Как я и предполагал, удар двуручным копьем со всего размаху кольчугу пробил. А теперь уходим живо к стене, скомандовал я. Убейте их, уничтожьте. Прозвучал в голове командный голос Ихсада. Он, похоже, без разбора транслировал его на своих и чужих. Но Шаддинец точно мертв. Значит, у него довести до конца. Его дух еще находится здесь, пока идет бой. Поэтому он призывает своих атаковать. Иначе просто исчезнет, так и не отомстив мне. Стойте. Прозвучал уже голос Тайкона. Я призываю все соблюдать договоренности. Это был честный бой. Однако шаддинцам на мнение наемника уже чхать. Свой стратег отдал им последний приказ. Вражеские войска были далеко, но в нашу сторону полетели стрелы, камни и прочие неприятные вещи. Благо расстояние спасало. Я бежал, насколько быстро может бежать человек в полном тяжелом доспехе. Одновременно послал гладиатрикс в стороны от себя. Пусть лучше на стены по лестницам забираются. Враг сосредоточил огонь на мне, и им незачем лишний раз рисковать. Через стену богатого квартала перебрались шаддинцы, чтобы броситься за мной в погоню. «Убейте этого пса!» — гремел в ушах голос ныне покойного Ихсада. Где-то в метрах семи грохнул, разломав обугленные руины хибары, увесистый камень, брошенный кем-то из язатов. «Бежать, надо бежать!» — раздался гром. Серые тучи надо мной озарила вспышкой, поток холодного ветра чуть не сбил с ног. Я слегка пригнулся. До стены оставалось метров 200, а там уже тоннели спасения. Гром грянул снова, заглушая крики шаддинцев. Новый порыв ветра принес с собой. Сложно поверить, но факт, это был снег. Белые, пушистые хлопья, которые можно ожидать где-то на севере зимой, но никак не здесь и сейчас. Холодный ветер пронизывал даже через доспехи, пытаясь забраться в каждый стык. Снег повалил с небес, быстро покрывая выжженную землю. И если рядом со мной это была просто метель, то за спиной ревела снежная буря. Белые вихри разделили нас с шаддинцами. Погоня закончилась, не начавшись как следует. «Уходите скорее», — раздался в голове голос Тайкона. «Я успокою войска и приму командование. После мы сможем договориться о дальнейших наших шагах». Так вот кто призвал бурю. Теперь ясно, каким оружием грозил мне наемник. Однако раз сейчас он пытается дать мне уйти, а не добить, то значит прекрасно понимает всю суть ситуации, осознает, насколько опасна метка и не хочет присутствовать при ее активации. Отлично. Я продолжил путь к стене, глянув на себя со стороны. Человек в полной броне, бредущий сквозь снегопад по выжженной земле. На умбане щита следы крови Ихсада. В железной маске застряла вражеская стрела. Эх, ща бы скриншот сделать. До стены метров 50. И тут, обозревая себя от третьего лица, я замечаю, как сзади из сплошного марева пурги и белых вихрей выныривает громадина скорпионообразного язата. Тварь с львиной головой быстро перебирает всеми лапами. Я ускоряюсь, бросая щит. 40 метров, 30. До скорпиона где-то сотка. За чудовищем устремляется снежный вихрь, накрывая его и замедляя движение. Из контуров пурги складывается силуэт огромной тигриной лапы. Она тянется к Езату, а тот готовится к стрельбе, поднимая пластины. Между нами где-то 80. До стены 10. Снежная лапа хватает Езата, утаскивая назад в пургу, но одновременно священный монстр выпускает 3 залпа по 6 дротиков. Так не бывает, так же нельзя. И расстояние, и буря, и совсем чуть-чуть оставалось. Он промахнулся прошлый раз. Промахнулся почти в упор. Так почему сейчас я вижу, как 2 цельнометаллических дротика торчат у меня из спины, пробив броню? Нельзя, я же почти. А чему ты удивляешься, Мишеня? Снова слышу в голове тот голос из сна. Вроде мой, но охрипший, злой и насмешливый. Это ж риск. Шансы, Миша, шансы. Фортуна лотерея. Иногда не выпадает 90 из 100, а потом выпадает из 100 десятка или пятерка. Рандом, Миша. Теория вероятности. Почему, думаешь, Тайкона не лезет сам в замесы? Почему ты раньше их избегал как огня? Вот 3 раза повезет, а на 4-й, твой 4-й раз настал. Слишком ты в себя поверил, Миша. Особенность довести до начала была система, но оборвалась на полуслове. Взор мой застилала тьма, тьма, свет. Глаза пытаются сфокусироваться. Нужно разлепить веки, но просыпаться так не хочется, а надо. Во рту мерзкий кислый привкус. Я пил вчера. Что вообще нахрен происходит? Разлепив глаза, обнаруживаю перед собой яркое пятно экрана. Поражение. Гласит неприятно красная надпись. Труп моего персонажа валяется около стены, пробитой 2 дротиками. Точно. Черт, я же почти успел. Попадание с такого расстояния из этого тупого монстра. Не повезло. А я ж почти затащил. Это игра. Я поднимаю голову со стола, на котором уснул. Рядом пустой граненый стакан. Снег. Я помню снег. Точно. Зима, выходные, новогодние праздники. Надо меньше пить, но сейчас надо выпить еще. Как же плохо соображают мозги. Нащупываю мышь, выходя из игры. Несколько минут тупо залипаю на рабочий стол компа. Все кажутся одновременно знакомым, но будто я не видел этого очень долго. Ярлыки, корзина, папка работы пиздец. На фоне обои. Анимешная картинка, изображающая молодую девушку с типа одухотворенным лицом. Она сидит на резном кресле, одетая в нормальную кольчугу, и опирается на античный меч времен этак переселения народов. По крайней мере, золотая рукоять, украшенная гранатами, и такие же ножны, намекают именно на период переселения народов. Художник вполне адекватно изобразил снаряжение. Хорошо, что все чаще встречаются такие арты, а не только всякие бронеливчики и всратая фэнтезя. Наверное, поэтому я поставил его на обои. Только почему мне кажется, что девушку зовут Арина? Откуда? Надо проснуться, а для этого надо выпить. Кухня. Я встаю и волочу ноги в полутьме. Красноватый свет фонарей льется снаружи сквозь закрытые жалюзи. Красноватый, будто там пространство разорвано и в мир льется сила великого пламени. Стоп, а чем я? В памяти всплывают имена, события, какая-то безумная мешанина ситуаций. Нет, я просто перепил и запутался. Знакомая обстановка родной квартиры, никаких стиллионов, касс, ринга и прочих выдуманных личностей. Мягко гудит кулер системного блока, за окном слышен отдаленный вой какой-то собаки. Просто приснилось, просто сон, всего лишь сон. На кухне ждет недопитая бутылка рома, в холодильнике кола. Молодец, поставил в холодос прежде чем вырубила. Теперь можно холодненьким опохмелиться. Наливаю, ощущаю знакомый вкус и тепло, разливающееся внутри. Уже лучше. Надо глянуть, сколько времени. Телефон. Он же смартфон. У меня должен быть телефон. Тут же раздается мелодия звонка, и в темноте на столе высвечивается яркое пятно экрана. Эйлит, гласит надпись на экране. Точно. Мы типа встречаемся. Да, у меня снова девушка появилась. О, жизнь налаживается. Я беру трубку. «Привет, уже проснулся?» – раздается женский голос на том конце. «Привет, не совсем», – усмехаюсь я, в голове какой-то кавардак. «Это пройдет», – обнадеживает она. «Конечно, ща попустит. Мы случайно не договаривались встретиться?» «Нет, но скоро увидимся». «Почти сразу как начнется воцарение». «Воцарение? Это фильм какой-то?» – снова отпив ром колы, – спросил я. «Воцарение? Первый ассоциативный ряд». Что это какое-то наше кино про хруст французских булок и всякое прочее дореволюционное? Фильм? Нет, смеется девушка. Это ритуал, обряд перехода и слияния. Прости, что расстрою, милый, но они убили тебя. Ты о чем? Нервно переспросил я, ощущая, как в памяти всплывает нечто очень неприятное. Воцарение, метка, север, сердце. Посмотри в окно. Просто посмотри в окно. Произнесла девушка и бросила трубку. Красный свет лился сквозь закрытые жалюзи, мерцающий, переливающийся едкими оттенками. Фонари так не светят. Нет там никаких фонарей и улицы тоже нет. Я допиваю залпом ром-колу, чтобы медленно приблизиться к окну. Воспоминания возвращаются, накрывая словно девятый вал и сметая всякие сомнения. Я сдвигаю жалюзи. На небе за окном пылает во всем своем великолепии колдовской закат. Черные идолы смотрят на меня пустыми глазницами. Их деревянные фигуры теперь оплетает какая-то красная лоза, пуская корни внутрь. Хотя почему какая-то? Нечто подобное армия недавно вынимала из моей левой руки. Тук, пол под ногами сотрясается, стекло дрожит. Тук, пространство вибрирует. Волны багровой энергии проходят сквозь лес, раскачивая деревья. Скрипят и стонут вековые стволы. Тук, стучит за лесом исполинское немертвое сердце, перезапущенное моей волей. Стратег, мы помним тебя. Звучит отовсюду хор голосов обреченных душ. Убийца, завоеватель, спаситель, мститель. Это был ты. Ты вызвал нас из мрака и холода. Ты принес огонь. Оба крыла готовы, когти заточены, осталась голова. Не сдавайся, не теряй решимости. Призывает меня Лорен, как я когда-то призывал ее. Выживи им всем назло. Понимайся. И я поднялся. Встал, несмотря на пробившие меня почти насквозь металлические дротики. Да плевать уже на них. Мое припорошенное снегом и закованное в броню тело поднималось. Вокруг буйствовала колдовская метель Тайкона. Стратег, донеслось до меня сквозь вой ветра. Кто-то из легионеров. Они ищут меня в пурге. Позвать? Нет. Они мне больше не нужны. Пусть держатся подальше от всего, что скоро здесь развернется. Дротики выпадают из ран, вытесняемые регенерирующей плотью. Я поворачиваюсь и бреду прочь от стены, чертя кончиком меча линию по только что выпавшему снегу. Ритуал воцарения начинается. Объявляет мне голос системы, искаженный почти до неузнаваемости. Дождитесь прибытия вестника. Ха, Тайкона, шагдинцы, наемники, сейчас мы повоюем как следует. Глава 27. Эпоха не для всех. Они назвали это эпохой людей. Пронеслось у меня в голове. Даже не знаю, собственные это были мысли или наваждение. Разницы уже практически нет. Эпоха людей. Снежный вихрь застилал обзор, но даже сквозь его белую пелену я различал ауры теней многочисленных мертвецов. Это напоминало немного навык обнаружения жизни в Скайриме. Тени липли к остаткам своих тел, даже если почти все сгорело. Может, потом они уйдут и обретут покой, но сейчас эти стенающие души варились в соку собственных несбывшихся желаний и горестных утрат. Эпоха людей, подумал я, смотря на жалкие тени мертвых. В курсе ли эти несчастные, что они хозяева мира? Хотя, это не они хозяева мира, это их властители правят. Эпоха людей, но надо, сука, уточнить. Эпоха некоторых людей, вот так звучит правильнее. Эпоха не для всех. Снежная буря понемногу устихала. Из белой пурги передо мной выступила фигура покалеченного Язата. Две из шести лап скорпионообразной твари были сломаны. Жестко с ним Тайкона обошелся. Слегка мерцающие глаза львиной головы смотрели пустым взглядом без тени эмоций. Машина, как я и думал, магический биоробот. Такому даже не отомстить как следует, но попробовать стоит. Призрачная хватка. И еще раз, Язат двинулся в мою сторону, но его тут же подхватила и подняла над землей когтистая рука, сотканная из зеленовато-серого тумана. На высоте метров шесть чудовище замерло, прежде чем рухнуть вниз. И не просто рухнуть. Возникла еще одна призрачная лапища, смахивающая на исполинскую руку скелета, которая впечатала Язата в землю, подняв облако снежной пыли и брызг. Уже не озвучивая название атаки, я наполнил энергией несколько призванных фантомов камикадзе. Три почти одновременных взрыва разметали ошметки бледной плоти и медных пластин. Внутри чудовища, как я предполагал, оказались не только органы, но и какие-то механизмы из металла, кристаллов и драгоценных камней. Разорвать. Четыре призрачные хватки поменьше разодрали останки монстра. Так колдовать мне нравится. Больше никаких зарядов, ограничений, сомнений. Раз, два, три и нет Язата. Такой вот асимметричный ответ на два дротика в спину. Интересно, кто делает этих монстров? Можно ли повторить нечто подобное, но уже на энергии великого пламени? Надо изловить кого-то из жрецов и все вызнать, вытянуть каждый секрет их тайного искусства. Бессмертное солнце, поглядим, насколько оно вас защитит от меня. Я брел вперед, обуреваемый яростью и жаждой деятельности. Наконец-то можно с ними всеми поквитаться. Лазеры, ловушки, чудовища. Мне приходилось бороться со всем этим ограниченными средствами, по крупице собирать их, чтобы потом растратить за пару дней. Но теперь я сам могу просто прессовать врага подавляющей магической мощью. Могу и буду. Снег уже не валил сплошной стеной. Стало заметно теплее. Под ногами хлюпала жидкая грязь, перемешанная с пеплом и прахом. «Где же ты?» «Они забрали труп. Я искал тело их сада, чтобы обратить его в умертвие. Выжечь мерзкую душонку до самого дна, наблюдая, как она корчится в агонии, не знающий границ. Но эти ублюдки посмели забрать трупы, лишив меня заслуженного отмщения. Ничего, я еще вырву его из ваших окровавленных и переломанных рук». Переполняющая, пьянящая мощь звала меня вперед на грандиозные свершения, туда, где за стеной богатого квартала засели еще живые враги. Серьезно беспокоила меня лишь их численность. Это может стать проблемой. Сколько их осталось после потерь? 7000? Это же так мало. Преступно мало. В этом и смысле меня беспокоила их численность. Я хотел уничтожать сотни тысяч. Надо будет потом перебраться на континент. Наконец-то можно отпустить тормоза, выключить паранойю и просто ломиться вперед, сметая все на пути. Броня сейчас казалась невесомой. Ощущалась почти как часть тела. Вторая кожа, удобная и крепкая. Впереди, сквозь уже стихающую пургу, я увидел стену богатого квартала. Пятиметровый символ классового неравенства, разделивший Сейтнером, как когда-то был поделен Берлин. Пора сокрушить его во имя освобождения и ликвидации угнетения. В смерти все равны, не помогут ваши стены. Я снова призвал фантомов, наполняя оболочки душ разрушительной энергией. Даже жаль использовать вас, ребята, для уничтожения камней. Но это необходимо, чтобы ваши друзья уже имели шанс выплеснуть свою раскаленную ненависть на живых. Меня заметили со стены башен. Там суетились слегка перепуганные люди. Пока еще слегка. Они видели бурю, слышали взрывы, но едва ли поняли, что происходит на самом деле. Теперь из стихающей пурги к ним выходит одинокая фигура в тяжелой имперской броне. Где-то в паре метров воткнулся болт, просвистела пара камней. Ну ладно, думаете, я вас не переиграю? Переиграю и уничтожу. Посылая фатомов на разрушение стены, одновременно выпускаю вокруг себя вихрь призрачного тумана. Теперь я уже довольно неплохо вижу сквозь его пелену. Взрыв стены. Им мог бы гордиться Майкл Бэй. Каменная крошка и мелкая пыль взмывают облаком над местом разрушения фрагмента стены. Призрачный туман, кавалькада дурманящей силы сердца, все расширяется вокруг меня. Выплескивается наружу сквозь промежутки в броне. Возникает ощущение, что я под доспехом горю. Особенность Д2 и Истидо, запинаясь, шепчет система. Голову сдавливает боль, которая тут же оборачивается вспышкой испепеляющего гнева. Я горю, пылаю вместе с доспехом призрачным огнем, все дальше распространяя вокруг туман порчи. В нем я вижу теперь лица и фигуры людей. Души, сцепленные между собой отчаянием бесконечного кошмара, а затем наполненные обжигающей силой великого пламени. Их боль кипела во мне, отравляя кровь и застилая взор, рождая ощущение безграничной, беспредельной ненависти. И это того стоило. Сидониус, я вырву твой хребет. Я разотру в прах каждого, кто хоть немного тебе дорог. Я не знаю, что и сколько еще кричал в призрачном тумане. Когда очнулся, то марево распространилось вокруг меня метров на 50, подступив вплотную к стене. Пора. Я побрел в сторону пролома, предвкушая резню. За мной шли, поднимаясь из праха и мокрой грязи, обожженные тела трущобных обитателей, ныне захваченные неприкаянными духами мстящего севера. Толку от них будет мало, если, конечно, не меняйтесь. Я сконцентрировал внимание на нескольких зомби, пытаясь представить, как нарастает на костях новая плоть взамен утраченной. Если могло регенерировать мое тело, то почему не могут их тела? Та же энергия бурлила в них, заставляя еще недавно скрюченные конечности двигаться, осыпаясь на грязь обгорелыми кусками. Давайте, вы же не просто мертвые болванчики. Я направлю вас в бой, укажу врага, которого можно разорвать на части. Вы так долго об этом мечтали. И они начали меняться, следуя за моей волей, как за путеводной звездой. Мертвые глупы, их одолевают слишком сильные эмоции, а разум будто спит. Теперь же у них есть мой разум, а силу сердца предоставит. Все больше энергии великого пламени притягивалось ко мне, и не стандартной огненной силы, а иной в своей сути. Пропуская через себя великое пламя, сердце его меняло. Оно не просто перекочевало теперь силу из пылающих миров в наш, а приспосабливало ее под себя и своих созданий. Так возникала порча. Эта смесь эмоционально-нейтральной силы великого пламени с волей, мыслями и отголосками памяти бесчетного количества потерянных душ Севера. Сердце приняло в себя тени многих поколений, славящих его людей. Знаменитый цикл жизни, о котором мне пыталась рассказать Эйлит, теперь он прерван навсегда, но может переродиться в цикл бессмертия. Сгоревшую плоть на почти трех десятках мертвецов заменила новая, небрежная, уродливая, но вполне функциональная. Красные нити корни обвивали кости, отваливались нижние челюсти, а из верхних выпадали слабые человеческие зубы. Зрелище процесса трансформации у обычного человека, наверное, могло бы вызвать рвоту, но я им в какой-то степени наслаждался. Возможно, блоки и ограничения психики окончательно выгорели в призрачном огне. Однако было нечто завораживающее в этом преображении. Мертвые, ставшие прахом и пеплом, вдруг обретало новое существование. Пусть это не воскрешение, но что-то очень рядом. Мое искусство снова искру силы в вас зальет. Не жизнь, но все-таки какое-то подобие ее. Уже через пару минут, вместо едва стоящих на ногах мертвецов, рядом со мной были вполне активные и бодрые твари, похожие на лишенных кожи людей. Длинные черные зубы и когти просились в бой. Мутные, гонящиеся глаза мерцали изнутри огнем порчи. В атаку. За Нерзула. За Нагаша. За себя и за Сашку. Командовал я, ощущая, как разбирает меня безумный смех. И мы пошли вперед к пролому, уже полностью охваченному туманом порчи. За ним виделись дома богатого квартала, сады, фонтаны и статуи. Все это, конечно, заметно потеряло свой лоск, став лагерем для шаддинских солдат, но все еще производило впечатление. Здесь недавно жили люди и жили очень хорошо, а теперь здесь будут умирать люди, в том числе и очень плохо умирать. Дорогу нам попытались преградить десятка два фидейнов при одном очистителе. Коэффициент подавления у него был, думаю, не выше тройки. Шаддинцы выставили перед собой укрепление из кольев, ощетинились копьями. Но такое теперь меня задержит разве что на пару минут. Тремя призрачными хватками подряд я выдернул очистителя из общего строя. Фантомные образы когтистых лап были смазанными и оказывали заметно меньше воздействия из-за подавления, но количество заменило качество. Очиститель потерял силы, временно ослеп и более не мог помочь товарищам. А теперь убейте тут всех, приказал я своим новым друзьям. Ломать, крушить и рвать на части. Вот это жизнь, вот это счастье. Они давно заждались такого поручения, бросились вперед, хрипя и подвывая от распирающей изнутри мотивации. А говорят, у нежити нет эмоций, чушь, в этом мрачном мире только эмоции у нежити и остаются. Копье, прекрасное оружие, но не против превосходящих числом инфернальных вурдалаков, способных поднять человека над собой и швырнуть метров на пять. Эту способность одна из тварей только что продемонстрировала. В общем, шаддинцы были быстро сметены, приумножая количество доступных мне мертвых тел. Большое и нечеловеческое им за это спасибо. Главный плюс некромантии в том, что при удачном раскладе армия не просто не несет потерь, а приумножает численность после каждого боя. Правда, менять новые пару десятков тел времени не было. Пусть пока так походит. Тем более копья, щиты и броня есть. В отличие от умертвий, зомби-порчи умели пользоваться снаряжением, пусть и не на уровне живых воинов. Прошло минут пять, а у меня уже полсотни юнитов под контролем. Отлично. Пора захватывать этот квартал. Я собираюсь найти тело Ихсада и выжечь его тень, пока довести до конца еще держит шаддинца в сознании. Особенность Дедовиести снова напомнила о себе система. Похоже, ее адово глючило от энергии порчи. Система не понимала, жив я или уже помер. Мне же было пофигу на эти формальности. Воюем, пока воюется. Впереди на узких улочках и в широких дворах суетились еще живые враги, из которых следует сделать мертвых союзников. Добавим-ка хаоса. Я призвал десяток фантомов, наполнил их разрушительной энергией и вслепую отправил по богатому кварталу в радиусе метров 300 от себя. Один за другим грянули магические взрывы, сопровождаемые криками. Может, повторить? Хорошая идея.